Запись третья. Время 18:26. Рабочий день прошел сегодня благополучно. Начальник и зам ушли в обед, поэтому в цеху царила довольно спокойная атмосфера. Большую часть времени угорали с Виталиком. Ему под 40 лет, у него двое детей. Он почему-то единственный, кто мне как-то помогает на работе и дает дельные советы. Причем первый раз мы пересеклись, когда я запорол нужные детали, и дальше как-то пошло, само собой. Он подвез меня сегодня практически до самой станции. Поэтому настроение у меня было приподнятое. Но я не хочу сейчас рассказывать про мои будничные дела. Лучше опишу другой случай, который произошел только что, минут 20 назад. Так вот, шел я в хорошем расположении духа домой, и вижу, как один мальчик лет 7 ударил девочку, которая была еще меньше его, в живот, а затем по лицу. Мы стояли втроем, никого на улице больше не было, хотя, скорее всего, родители и детей были где-то неподалеку. Я сразу вмешался, оттащил мелкого хулигана за шиворот и надавал ему по мягкому месту, с криком, чтобы он никогда больше не трогал и не бил беззащитных девочек. Малой сразу начал плакать и верещать на всю улицу, словно сирена. И назвал меня уродом, за что еще разок получил по мягкому месту. Потом вроде бы замолк и отвернулся ко мне спиной. Ай, бог с ним. По правде сказать, мне уже до него не было дела. Я беспокоился за девочку. А она сидела зареванная на бордюре, опустив голову и обхватив колени руками. Выглядела жалкой. Я подошел к ней, опустился на колени и спросил, как она и как ее зовут. Она сначала ничего не говорила, только тихо плакала, чуть подрагивая телом. Я уже подумал, что она мне ничего не скажет, как вдруг она резко меня обняла, мне даже стало как-то не по себе, и тихо проговорила. «Спасибо! Он давно меня обижает, только родители ничего с этим не делают, он их любимчик». Понятно, ничего большего говорить не нужно. В глазах у нее было столько боли, что, казалось, в них весь мир утонул. Никогда не видел столько отчаяния у маленького ребенка. Так я и стоял в обнимку с этой незнакомой маленькой девочкой. Как вдруг услышал, как заорала подбежавшая из ниоткуда женщина, скорее всего, мать девчонки. Она быстро нас разняла и начала орать. «Педофил! Урод! На маленьких девочек потянула! Ну, я тебе устрою, мигом на зону поедешь! У меня муж майор полиции!» Подобную тарабарщину она несла еще 20 секунд. Я попытался ответить, но это было невозможно из-за агрессии этой женщины и нескончаемого потока слов в мой адрес. Однако в дело вмешалась эта маленькая девочка, имени которой я так и не узнал, но она его не сказала. «Мам, этот дядечка меня спас. Арсений, как обычно, начал меня бить. В этот раз очень сильно, а дядя вмешался». «Ах, вот оно что!» — проговорила женщина, оборачиваясь ко мне. Признаюсь, я уж подумал, что она успокоится, разобравшись в ситуации, и сменит гнев на милость, но ошибся. «Шел вон отсюда! Не лезь ни в свое дело, не влезай в семейные разборки. Без тебя разберемся. Тебе и так осталось жить 6 дней, поэтому...» «Что?» — громко завопил я на всю улицу. Аж оторопел от неожиданности. Мамашка, видимо, поняла, что сболтнула лишнего. Сразу взяла детей и довольно быстро скрылась за углом дома. Только и было слышно вдали слабые звуки всхлипывающих детей. А я так и стоял в полном шоке от услышанного, не понимая, что мне делать дальше. А через какое-то время случилось вот что. Блин, такой звук! Я подумал, сейчас окно просто разлетится в щепки. Какой раз меня уже застают врасплох, а? Я сидел за столом у ноутбука и дописывал приключившееся со мной событие. Как вдруг, ни с того ни с сего, в окно моей комнаты начала ломиться ворона. Да так буйно, что казалось, окно сейчас просто рассыплется на мелкие кусочки. Птица билась головой и клювом о стеклопакет, а на нем, кстати, уже начали появляться мелкие трещинки. Я подбежал к окну и отогнал назойливую птицу. Как ни странно, она сдалась и улетела. «Бешенство, что ли, охватило?» — полюбопытствовал я. «Интересно, а у птиц бывает бешенство?» Думал я, подходя к балкону с намерением посмотреть, не вернется ли летающее бедствие снова. Когда я зашел на балкон, резко начала лаять собака прямо снизу. Да так сильно, что я хоть и был на 5-м этаже, а ощущение было, словно я был на 1-м, а пес буквально в паре метров от меня лаял. Собака лаяла, глядя мне прямо в глаза, скалилась, Изо рта у нее шла пена. Она окружилась вокруг своей оси и гавкала в мое окно. «Да что такое? Эпидемия, что ли, вас всех обуяла?» — проговорил я сам себе. А тем временем к собаке подбежал хозяин, попытался ее успокоить. «Ну и ладно, сейчас она успокоится», — подумал я, как вдруг собака вцепилась в руку хозяина и начала вертеть головой в разные стороны со страшным рыком. Хозяин закричал на всю улицу. Я находился в какой раз в полном шоке. Вся сцена продолжала еще секунд 17. Мужику повезло. Рядом были прохожие. Они увидели, что произошло, и схватили палки. Втроем кое-как угомонили псину. По-моему, забили ее этими палками. А я тем временем стоял и наблюдал за всем этим, не смея сдвинуться с места. Хозяина увезли на скорой помощи. Псину завернули в черный пакет и куда-то понесли. Один из мужиков увидел, что я стоял и наблюдал за всем этим происшествием. Посмотрел на меня, как мне показалось, осуждающим взглядом. Мне стало как-то неловко. Я вернулся в квартиру, закрыл балконную дверь, чтобы хоть как-то заглушить звуки снаружи. Да, это уже ни в какие ворота. Но это нельзя объяснить простым совпадением и случайным стечением обстоятельств. Мне захотелось во всем разобраться. Так... Нужно сесть и обдумать все случившиеся странные события за последнюю пару дней. А сколько их всего было? Давайте посчитаем. Я подошел к ноутбуку и написал. Запись 4. Запись 4. Во-первых, кто-то неведомый толкал мою дверь со стороны подъезда, а затем, вероятнее всего, услышав меня, просто убежал. Во-вторых, скорее всего, этот же неведомый мне человек начертил около двери цифру 6. В-третьих, сегодня после работы, когда я заступился за маленькую девочку, мамаша сказала, что жить мне осталось 6 дней. Как раз та же цифра, что была нацарапана около двери. В-четвертых, ворона ломилась в окно и чуть не выбила его. А ворона вроде тоже означает скорую кончину. Страшновато. В-пятых, бешеный пес под окнами, покусавший своего владельца. Я почему-то думаю, что он точно лаял на меня. Я оторвался от ноутбука. Было еще кое-что, что я не хотел замечать. Не видел. Вернее, будет сказать, не хотел видеть то, что находилось у меня прямо перед носом. Коврик. Коврик от мышки около ноутбука. Когда я уходил утром на работу, он точно лежал в комнате у ноута. А когда я пришел, был на кухонном столе. Кто мог его туда принести? В квартире я живу один. Не по воздуху же он прилетел. Не найдя этому объяснения, я вернулся к записи 4 и дописал 6-й пункт. В-шестых, странное перемещение вещей по квартире.